Рози посмотрела на свою картину, прислоненную к стене возле двери в кабинет, и поняла, что нет. Картина стояла лицом к стене, но Рози чувствовала, что видит ее. Образ женщины на холме с затянутым тучами небом над головой и полуразрушенным храмом внизу уже с кристальной четкостью отпечатался в ее мозгу. И это был не сон, а реальность. Она полагала, что на свете теперь нет ничего, что могло бы превратить ее картину в сон. «И если мне повезет, эти мои сомнения скоро окончательно развеются», — подумала она и улыбнулась. «А как насчет арендной платы, Анна? Сколько?» $320 в месяц. У тебя хватит, по крайней мере, на 2 месяца?» «Хватит. По-моему, плата очень умеренная. Учитывая рост цен на жилье, это просто отлично для начала». Анна, конечно, понимала, что если бы у Рози не было достаточно денег, чтобы заплатить за квартиру, такой разговор вообще бы не состоялся. «Для начала», — повторила за ней Анна, подперла пальцами подбородок и бросила пристальный взгляд через захламленный бумагами стол на Рози, что возвращает нас к вопросу о твоей новой работе. «То, что тебе предложили, выглядит очень привлекательно, и все же ненадежно как-то». Эта мысль пришла ей на ум по дороге домой. Несмотря на энтузиазм Робби Лефферца, она действительно не была уверена, что сумеет справиться с этой работой и наверняка не обретет такой уверенности до утра следующего понедельника. Анна кивнула. «Это не совсем те слова, которые я бы выбрала сама. Я толком не знаю, какие слова тут вообще бы подошли, но они сойдут. Дело в том, что если ты оставишь Уайтстоун, я не смогу, понимаешь, предоставить тебе твое бывшее место, а уж тем более сразу. Здесь, в ДС, всегда есть новенькие, и ты прекрасно понимаешь, что в первую очередь я должна заботиться о них. Конечно, я все понимаю. Естественно, я сделаю все, что в моих силах, но если с местом, которое предложил мне мистер Лефферц, ничего не выйдет, я поищу работу официантки», — тихо сказала Рози. «С поясницей у меня теперь гораздо лучше, и мне кажется, я сумею. Спасибо, Даун. Я, наверное, смогу получить какую-нибудь работенку в круглосуточной забегаловке или в Пигли-Вигли, если уж до этого дойдет». Мисс Даун Верикер давала уроки по основам работы кассирши за кассовым аппаратом, стоящим в одной из задних комнаток. Рози была ее внимательной и прилежной ученицей. Анна все еще не отрывала пристального взгляда от Рози. «Но ты не думаешь, что до этого дойдет, не так ли?» «Нет, не думаю». Она бросила еще один взгляд на свою картину. «Я надеюсь, у меня получится. В любом случае, я многим тебе обязана». «Ты ведь знаешь, что с этим делать, верно?» «Передать дальше». «Правильно», — кивнула Анна. «Если когда-нибудь увидишь подобие самой себя, бредущее по улице, женщину, выглядящую потерянной и боящуюся собственной тени, просто передай это ей». «Анна, могу я спросить тебя кое о чем?» «Все, что хочешь». «Ты говорила, что твои родители основали приют дочери и сестры. Зачем? И почему ты продолжаешь тащить этот груз? Или не передашь кому-то еще, если тебе больше нравится это выражение?» Анна выдвинула один из ящиков письменного стола, порылась в нем и вытащила толстую книжку в мягкой обложке. Она бросила ее через стол Рози. Та взяла книжку в руки, уставилась на нее и испытала вспышку памяти, вроде тех, от которых порой страдают ветераны войны. В это мгновение она не просто вспомнила влагу от выкидыша на внутренней стороне своих бедер, но, казалось, заново пережила этот кошмар. Она снова увидела тень Нормана, когда он стоял в кухне, разговаривая по телефону. Ей стали видны тени от его пальцев, без устали перебирающих телефонный шнур. Она услышала, как он говорит человеку на другом конце линии, что, конечно, это срочно, что его жена беременна. А потом она увидела, как он возвращается в комнату и начинает собирать обрывки книжки, которую вырвал у нее из рук перед тем, как начал избивать ее. Та же самая рыжеволосая женщина красовалась на обложке книги, которую дала ей Анна. На сей раз она была одета в бальное платье и млела в объятиях красивого цыгана со сверкающими глазами и в натянутых на бриджи носках. «Вот в чем вся беда», — сказал тогда Норман. «Сколько раз я тебе говорил, что не перевариваю такое дерьмо!» «Рози», — раздался участливый голос Анны. Он доносился откуда-то издалека, как голоса, которые порой слышишь во сне. «Рози, что с тобой?» Она оторвала взгляд от книжки «Любовник печали». Было выведено такими же ярко-красными буквами название, а под ним «Самый знойный роман Пола Шелдона» и выдавила улыбку. «Со мной все нормально. По виду книжка горячая». «Эти слюнявые романы – один из моих тайных пороков», – сказала Анна. «Но это лучше, чем шоколад, поскольку от них не толстеешь. Да и мужики в них лучше, чем в жизни, потому что не звонят тебе, напившись в 4 часа утра, и не скулят, требуя дать им еще один шанс. В этих книжках есть прок. И знаешь почему?» Рози отрицательно покачала головой. «Потому что в них объясняется весь белый свет. Там для всего на свете находятся причины и мотивировки. Пусть они также притянуты за уши, как россказни на табло в супермаркетах. Пусть они противоречат многому из того, что любой маломальски разумный человек знает о поведении людей в реальной жизни. Но, Господи, они же там есть. В книжке вроде «Любовника печали» Анна Стивенсон наверняка управляла бы дочерьми и сестрами, потому что сама была обиженной женщиной. Или потому что такой была ее мать. Но меня никто никогда не избивал. И, насколько мне известно, мою мать тоже. Мой муж часто пренебрегал мною. Мы развелись 20 лет назад. Я говорю тебе об этом на тот случай, если Пам или Джерт не сказали тебе. Но никогда не занимался рукоприкладством. В жизни Рози люди иногда совершают те или иные поступки, и плохие, и хорошие, без причин и мотивировок. Просто так. Ты согласна с этим?» Рози в задумчивости кивнула. Она вспомнила все случаи, когда Норман бил ее, унижая, доводил до слез. А потом вдруг, безо всякого повода, мог принести ей полдюжины роз и повезти куда-нибудь ужинать. И если она спрашивала, почему, по какому случаю, он обычно пожимал плечами и отвечал: «Просто захотелось сделать тебе приятное». Другими словами, просто так. «Мамочка, почему я должна ложиться спать в 8 даже летом, когда на улице еще светло?» «Потому». «Папа, почему дедушка должен умереть?» «Потому». Этими эпизодами Норман инстинктивно пытался искупить свой крутой норов. Он понятия не имел и никогда бы не понял, даже если бы она сказала ему, что такие приступы внимания пугали ее куда сильнее, чем его гнев и куда более частые приступы ярости. С этим-то она хоть как-то свыклась. «Я ненавижу саму мысль, будто все, что мы делаем, делается в зависимости от того, как с нами поступают другие», — угрюмо сказала Анна. «Это выбивает у нас из рук инициативу. Это ни в малейшей степени не согласуется ни с праведниками, ни с порочными людьми, на которых мы порой натыкаемся среди себе подобных. А самое главное, я сердцем чую, что это неверно. Хотя в книжках у того же Пола Шелдона все именно так взаимоувязано. Это успокаивает. Заставляет верить, что Всевышний справедлив. И с персонажами, которые нравятся тебе в романе, не случится ничего плохого. Могу я теперь забрать мою книгу? Я собираюсь дочитать ее сегодня вечером. С огромным количеством горячего чая». Рози улыбнулась, и Анна улыбнулась ей в ответ. «Ты придешь на пикник, да, Рози? Он состоится в прибрежном парке у пирса Эттинджерс. Нам понадобится помощь всех, кто только сможет помочь. Так бывает всегда». «О, еще бы», — сказала Рози. «Если только мистер Лефферц не потребует, чтобы я работала по субботам». «Сомневаюсь». Анна встала и вышла из-за стола. Рози тоже встала. И теперь, когда их разговор подошел к концу, она задала самый для нее актуальный вопрос. «Анна, когда я могу переехать?» «Если хочешь, хоть завтра». Анна наклонилась и подняла картину. Она внимательно посмотрела на слова, выведенные углем на заднике, а потом перевернула ее. «Ты назвала ее странной», — сказала Рози. «Почему?» Анна постучала ногтем по стеклу. «Потому что женщина находится в центре, и все же она стоит спиной. Это необычно для такого рода картин. Во всем остальном она выполнена очень традиционно». Она взглянула на Рози, и в ее тоне послышались нотки извинения. «Кстати, зданию подножия холма нарисовано с нарушением перспективы». «Да, тот, кто продал мне эту картину, говорил об этом. А мистер Лиферц сказал, что это, вероятно, было сделано нарочно, а то какие-то детали не были бы видны». «Пожалуй, верно». Анна снова задержала свой взгляд на картине. «Что-то в ней есть, правда? Какая-то тревога». «Не понимаю, что ты имеешь в виду». Анна засмеялась. «Я тоже. Только в ней есть что-то, заставляющее вспомнить вот эти любовные романы в мягкой обложке. Властные мужчины, романтические женщины, сильные страсти. Тревога – единственное слово, которое я могу подобрать, чтобы выразить то, что чувствую. Затишье перед бурей. Быть может, просто небо такое». Она снова перевернула раму и опять уставилась на выведенные углем слова. «Вот за что ты сразу зацепилась взглядом. Твое имя?» «Нет», — ответила Рози. «К тому времени, когда я увидела надпись «Роза Марена» сзади, я уже знала, что хочу купить картину». Она улыбнулась. «Наверное, это случайное совпадение. Того сорта, какие случаются в жизни, а не в твоих любовных романах в мягкой обложке». «Понимаю», — кивнула Анна. Она провела подушечкой большого пальца по выведенным углем буквам. Они легко смазывались. «Случайное совпадение», — повторила Рози. Вдруг, без всяких на то причин, она ощутила сильную тревогу. Словно где-то там, в том временном поясе, где уже начинался вечер, о ней думал какой-то мужчина. В конце концов, Роза — довольно распространенное имя, не то что какая-нибудь Евангелина или Пенелопа. «Наверное, ты права». Анна протянула ей картину. «Но все равно есть что-то занятное в этой надписи углем». «Занятное? Как это?» «Уголь очень легко стирается. Если надпись углем ничем не защищена, как слова на заднике твоей картины, она скоро превращается в грязное пятно. Слова «Роза Марена» были написаны незадолго до твоего прихода в магазин. Но почему? Сама картина не выглядит новой, ей по меньшей мере лет 40, а может и все 100. Есть в ней еще одна странность». «Какая?» «Нет подписи художника», — сказала Анна.